Меня зовут капитан Винн. А вас? Рэмбо молчал. Ну, вы скоро назовете свое имя. Я уже переговорил с моим командованием по поводу вашего прибытия. Им нужна информация. Разумеется, вы явились сюда не по собственному желанию. Вертолету не удалось взять вас. На нем не было опознавательных знаков. Кто был в том вертолете? Кто отдал вам приказ направиться сюда? Рэмбо хранил молчание. Ну, вы ответите на все мои вопросы. В самом ближайшем времени ответите. Винн махнул рукой Таю и отошел в сторону, точно боясь запачкать свой мундир, и вытер руки. Тай кивнул, повернулся к Рэмбо, поднял нож. Надеешься, что я пущу в ход это? Вспомнил про свои шрамы на груди и спине? Нет, нет, нет. За это время мы произвели кое-какие усовершенствования, и, думаю, ты их оценишь. Рэмбо в изумлении почувствовал, как солдаты подняли распятие, ухватившись за основание оси. Его ноги повисли высоко в воздухе. Туловище качнулось влево, что отозвалось страшной болью в плечах. Бамбуковое распятие застыло в воздухе. Изнемогая от боли, Рэмбо свесил голову и увидел яму. Она была шириной в 8 футов и глубиной в 10. Солнце стояло в зените, и он отчетливо видел ее дно. Никакая тень не искажала то, что он сейчас видел. Никакого обмана зрения быть не могло. И все-таки он убеждал себя в том, что его обманывает зрение. Потому что дно ямы шевелилось. Змеи, решил он сперва. И тут же понял, что это не змеи, цепи. Словно дышит сама земля. Можно сказать, пузырится. И тут до него дошло дно ямы. Неземная твердь. Он в ужасе поежился. Плечи пронзила боль. Ибо он понял, дно ямы. Не земная твердь, не вода, а что-то среднее между ними, что-то вязкое, напоминающее зыбучие пески, воронки на болоте. Рябь шла безостановочно, перекатывалась от одного края к другому, по всей вероятности бурлили водовороты. Пузырьки. Да, это слизи, решил он. И она пузырится вовсе не от жары. Нет, под ней что-то есть. Бурозеленая слизь, от которой исходит тошнотворная вонь, экскременты, гниющая пища, тлеющие останки животных и прочие мерзости. Все это, разлагаясь, перемешивается между собой, образуя полужидкий компост, в котором кипит жизнь. Живые существа колыхали, пузырили, покрывали рябью поверхность. Это были насекомые, личинки, черви, пиявки. Бамбуковый крест начал опускаться. Рэмбо поджал ноги. Он изо всех сил старался отсрочить отвратительный момент соприкосновения с этой зловонной слизью. С трудом подавил желание закричать. Он не доставит Таю этого удовольствия.